Есть какие-то знания, которыми обязаны некоторые мусульмане по способности. Есть некоторые знания, которым обязаны мусульмане по потребности. А есть знания, которые мусульманин не обязан знать, то есть не является обязательным, будь даже у него возможность узнать эти знания, или же если у него нет потребности, ему эти знания знать не обязательно. Поэтому, когда мы говорим и призываем людей к требованиям знаний, мы не призываем людей, чтобы все люди начали изучать все тонкости исламской науки. Нет, мы имеем в виду, что каждый человек знать должен то, с чем он соприкасается в жизни. То есть основа – это единобожие. Каждый человек должен знать единобожие. Единобожие не имеется в виду, что подетально каждый аят разбирать там его языковое значение и так далее. Нет, общая вера. Общая вера в то, что один Всевышний Аллах Субхану Аталя достоин поклонения. Этого достаточно для человека. И поэтому, если он узнает, что какой-то вид, какое-то действие является поклонением, он должен знать, что этого поклонения достоин только один Всевышний Аллах Субхану Аталя. Также, как сказано здесь, что есть некоторые обязательные вещи, которым человек обязывается по двум обстоятельствам, либо по способности, или же по потребности. Так, например, пример приводится для человека, который способен усваивать это знание и понимать его тонкости, обязательным является многое из того, что не обязательно для неспособных к этому. Иными словами, если человек слышит какое-либо ясное указание, имеющее отношение к знанию о частностях, то есть тафасиль, и понимает его смысл, для него становится обязательным то, что не обязательно для тех, кто это не слышал. А для муфтия, правителя или знающего обязательно то, что не обязательно для отдельных людей в целом. Это и есть фардуль кифая. Что касается потребности, то каждый совершеннолетний мукалев должен знать о том, во что ему необходимо верить, в чем он должен быть убежден, а также о том, что ему следует выполнять и от чего следует отстраняться. Здесь, например, можно привести человека, обладающего таким имуществом, с которого он должен выплачивать закят. То есть человек, у которого есть имущество выплачивать закят, этот человек должен знать, как закят давать. Он должен. А человек, у которого нет имущества, он не должен знать этого. Такой человек обязан знать все детали, касающиеся выполнения закята со своего имущества, в то время как тот, кто имуществом не обладает, этого знать не обязан. То же самое можно сказать о человеке, который может совершить хадж, и о том, который не в состоянии сделать это. То есть тот, кто может совершить хадж, у него есть возможность, есть имущество, ему является обязательным знать, как совершать хадж. А тот, у кого нет возможности, для него это не является обязательным, несмотря на то, что хадж является одним из столпов ислама. Если говорить о том, что выходит за рамки обязательного для каждого, фардуляйн, то все это относится к обязанности по способности, то есть фарду аль-кифая. На этом заканчивается вступление и начинается уже самая книга. И первое, чего, то есть потому что мы сказали, акида – это у нас вера в шесть основ. Акида – это вера в шесть основ. То есть эти шесть основ, они являются основами веры. А это вера в Аллаха, ангелов, писание, посланников, судный день и предопределение. И иншаллах тааля, с 16 страницы начнется тема. Первая тема – это вера в первую основу. Первая основа – вера в Аллаха. Что подразумевается под верой в Аллаха? То есть у нас пришло иджмален или в общем хадисе Джибриля о том, что он спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что такое вера. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Вера аль-иман ан-ту'мина билля». Это то, что ты должен уверовать в Аллаха. И потом сказал ангелов и так далее. Ты должен уверовать в Аллаха. Здесь возникает вопрос, как я должен уверовать в Аллаха? Что понимается под словом «вера в Аллаха»? Объяснение этому есть в Коране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы говорили на прошлых наших уроках, разбирая правила, что одно из правил является то, что Коран и Сунну мы должны принимать в целом. Потому что в некоторых аятах или в некоторых хадисах о некоторых вопросах говорится вкратце, в других же аятах и хадисах говорится конкретно. Точно так же в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вкратце ответил Джибрилю о том, что вера – это первая вера в Аллаха. А что значит вера в Аллаха? В хаятах, то есть Коран переполнен объяснением, что такое вера в Аллаха. Точно так же, как и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, переполнена хадисами, которые нам указывают на сущность веры в Аллаха, то есть что такое вера в Аллаха. Давайте почитаем. Под этим, то есть под верой в Аллаха, под этим подразумевается знание, подтверждение, признание, твердая убежденность в том, что Аллах существует первое, и что Он является единственным в своих делах второе, единственным достойным поклонения третье, а также единственным в том, что касается Его имен и атрибутов. Эта вера включает в себе четыре составные части. Первая – вера в существование Аллаха. Тема «Вера в существование в Аллаха» по идее не должна подниматься. Однако эту тему начали поднимать ученые в книгах по акиде из-за того, что появились некоторые люди, их очень мало на земле, которые начали утверждать о том, что Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, не существует. И, к большому сожалению, этих людей было единицы. Однако Аллах, субхана ва тааля, так захотел, и Он фа'алю лима юрид, делает, что хочет, захотел то, что эта маленькая группа людей взяли власть над огромным количеством людей, а это, в пример, можно взять бывший Советский Союз, и внедрили эту свою акиду или распространили эту свою акиду среди людей. Фанаслафа валяфия. И мы, как жители бывшего Советского Союза, должны или нам приходится изучать эту основу или эту часть, а это вера в существование Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Не для того, что мы не верим, альхамдулилля, мы верим, а для того, что если мы встретимся с некоторыми людьми, то есть на родине там, которые до сих пор у них остались какие-то сомнения в вопросе существования Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы должны знать, как с этими людьми разговаривать и как доводить до них довод. В книге говорится, первая часть – это вера в существование Аллаха. Признание факта существования Всевышнего Творца, субханаху ва тааля, является естественным в силу того, что сердца по природе своей созданы для признания этого. То есть первое, Аллах, субханаху ва тааля, создал нас так, что наши сердца признают существование Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, это называется фитра. Кроме того, к подобному признанию неизбежны те очевидные данные, которые становятся известными всем людям, либо без каких-либо размышлений и рассмотрения, либо уже при ближайшем рассмотрении. Большинство людей признавало, признает и будет признавать существование Творца и то, что Творец этот является единственным. Как сказал об этом Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, «Калят русулюхум афилляхи шаккун фатирис самавати валяр». Посланники их говорили им, «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли?» Мы знаем, что не было ни одного посланника, который бы послал был своему народу, чтобы призывать их к тому, чтобы они уверовали в Аллаха. Нет ни одного посланника, начиная от Нуха, алейхиссалям, кончая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Ни один из посланников никогда не приходил к своему народу, чтобы призвать их в веру во Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Все народы, которым были посланы посланники, без исключения верили во Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поэтому, как говорится в этом аяде, «Калят русулюхум», посланники их сказали им, «Афилляхи шаккун фатирис самавати валь ард». Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Потому что народ их знал. Знал о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля и подтверждал существование Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поэтому не было ни одного посланника, который бы был послан к народу с тем, чтобы призвать народ к вере в существование Всевышнего. И это является далилем тому, что те течения, которые в наше время, исламские течения, называют таухидом, единобожием, а это подтверждение существования Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, что эти люди не на том, на чем были пророки, салаватуллахи вассаляму алейхим, из этого следует, что они заблуждены. Аллах Всевышний сказал, «Валя ин саальтахум ман халякахум ля якулюнна Аллах». И если ты, то есть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спросишь у них, у кого? У мушриков, у многобожников, кто их сотворил, они ответят Аллах. Потому что все народы, начиная от Нуха, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, знали о том, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, существует. Также доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в суре Зухруф. «Валя ин саальтахум ман халякас самавати валь арда ля якулюнна халякахунна л'азизу л'алим». И если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они ответят, их создал великий знающий. Смотрите, в первом аяте, тоже в суре Зухруф, 87 аят, Всевышний Аллах сказал, если ты спросишь, кто создал их, они говорят Аллах. Другой аят, 9 аят из суры Зухруф, если ты спросишь, кто создал небеса и землю, они говорят Аллах. То есть они признавали существование Всевышнего Аллаха Субхану Аталию. Не просто признавали существование Аллаха Субхану Аталию, признавали то, что Он, Аллах Субхану Аталию, единственный Создатель. Никто из них не говорил, что меня создал Губль, или что меня создал Лат, или что меня создал Узза и так далее. Аллах Всевышний изначально наделил своих рабов тем, что позволяет им познавать Его, Субхану Аталию, признавать Его единственность, почитать и любить Его. В чем и состоит суть чистого единобожия, исповедовать которую надлежит всем его рабам. Как сказал об этом Всевышний, «Фааким ваджхака лиддини ханифа», то есть «обрати же свой лик к религии, исповедуй единобожие». То есть в переводе сказано «с верностью». Нет, ханифа имеется в виду, это халь, халь в арабском языке, то есть это халь, и смысл «исповедуй единобожие». «Фитрат Аллахи ляти фатаран наса алейха, ля табдиля ли халькля». По установлению Аллаха, который Он предписал людям. То есть фитрат Аллах – это есть то изначальное чувство в сердцах людей, а это единобожие. То, что все-все-все люди созданы единобожниками. «Ля табдиля ли халькилля» – то, что сотворил Аллах, не подлежит изменению. «Ля табдиля ли халькилля» – как говорят муфассиры, это «хабар бимана наги». Хабар вимана наги. То есть Аллах Субхану Аталию нам говорит, не подлежит то, что сотворил Аллах, не подлежит изменению. Имеется в виду то, что сотворил Аллах, не изменяйте это. Это как сообщение, но подразумевается под этим запрет. То есть то, что сотворил Аллах, не изменяйте это. Не подлежит изменению, имеется в виду, запретил нам Аллах Субхану Аталию изменять это. Такова вера истинная, но большинство людей не верует. То есть сказал, «Залика дину льхайиму, валякин наксара насиля и алямун». Такова вера истинная, но большинство людей не верует. Мунибина иляйхи ваттакуху ваакиму ссалята валя такуну миналь мушрикин. Мунибина иляйхи, то есть обращайтесь к Аллаху. Под мунибина и наба подразумевается в виду обращение с покаянием, которое побуждает к праведным делам. У нас есть тауба и есть инаба. Чем отличается тауба от инаба? Тауба – это просто покаяние. А инаба – это покаяние, которое тебя побуждает или приводит к праведным делам. И Аллах Субхану Аталию описывает, говорит, «Мунибина иляйхи», то есть обращайтесь к Аллаху с покаянием, которое побуждает вас к праведным делам, «Вот такуху» и бойтесь его, «Ваакиму ссалят» и совершайте молитву, «Валя такуну миналь мушрикин» и не будьте из многобожников. И смотрите, субханаллах, Аллах Субхану Аталию описывает одно из качеств единобожников. Смотрите, «Миналлявина фарраку динахум вакану шия», которые внесли раскол в свою религию и разделились на партии, или на толки, как он сказал, ну на партии сказать, шия. Эти единобожники внесли в религию раскол и разделились на партии, «Куллю хизбин бима лядайхим фарихун», представители каждого из которых – премного довольны собой. И этот аят является одним из доказательств на то, что нам запрещено в исламе создавать джамааты. Нам запрещено в исламе создавать джамааты. Ислам не признает никаких джамаатов, не признает никаких партий, не признает никаких течений. Ислам – это одна общая религия, и у него только есть один джамаат. Это Ахли Сунна валь Джамаа. Что такое Ахли Сунна валь Джамаа? Многие тебе приводят в довод это слово. Говорят, Ахли Сунна валь Джамаа, вот указ на то, что джамаа, мы должны создавать джамаат. Нет, уляма говорят, что такое Ахли Сунна валь Джамаа. Я прочитаю по-арабски. Это слова шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймина из книги «Акидату аль-Васатия», 44-я страница «Дар-уль-Басыра». Вы по-арабски понимаете, потом я переведу по-русски. Ахли сунна валь джамаа адафахум иля сунна, то есть ахли сунна джамаа, те, кто придерживается сунны и объединяется вокруг нее. То есть как мы по-русски будем переводить? Тот, кто придерживается сунны, ахли сунна валь джамаа, и объединяется вокруг нее. Он говорит, ахли сунна валь джамаа адафахум иля сунна, яни адафа калимат ахли ля сунна, «Лианнахум мутамассикуна биха», То есть имеется в виду, что они держатся за сунны, придерживают сунны. Валь-джама'а, сказал ахли сунна, валь-джама'а, то есть ахли сунна, валь-джама'а. Ахли-джама'а, ляннахум муджитами'уна алейха. То есть аль-джама'а имеется в виду, потому что они объединяются вокруг нее, вокруг сунны. И дальше он говорит, аслю калиматин джама'а, основа слова джама'а, то есть джама'а у нас берется как собрание, группа, община и так далее. Аслю калиматин джама'а иджтима. То есть джама'а взята из какого слова? Иджтима. Собираться вокруг чего-то, объединяться вокруг чего-то. Фахия исму маздар. Это отглагольное имя. Хаза филь асль. Это в своей основе. Значит, смысл джама'а это смысл иджтима. Значит, ахли сунна джама'а, как у нее? Ахли сунна валь иджтима. Сумма нукалят мин хазль асль иля каумин мучтамиин. Потом из этой основы это слово было перенесено на смысл народ, который собрался где-то. Слово джамаат. Поэтому используем джамаат, то есть собрание какое-то. Ва алейхи, и поэтому фаякуну маана ахли суннати валь джама. Смысл слова ахли сунна валь джама. Ай ахли сунна валь иджтима. То есть ахли сунна джама, те, кто придерживается сунны и объединяется вокруг нее. И поэтому мы ахли сунна джама отличаемся от других людей, от таких, как, допустим, шииты. Они не придерживаются сунны и не собираются вокруг нее. И, как это, допустим, муатазилиты, хавариджи, кадария, джабрия, муатазиля, ашария, матуридия и какие хочешь называть течения. Значит, когда мы говорим джама, подразумеваем в виду собрание вокруг религии, собрание вокруг религии, а не собрание в каких-то джамаатах. То есть собирает какой-то джамаат, выбирает амир, собирает джамаат. Нет, в исламе нет такого. И как у нас пришло в хадисе Хузайфы, о котором мы будем еще говорить позже, когда он спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а что мне делать? То, что шахид сказал, имамы, которые стоят на дверях ада и призывают к нему, и кто им ответит, того они закинут в ад. Имеется в виду, как закинут в ад, то есть тот, кто последует по их течениям, конец того будет в аду. Тогда Хузаиф спросил, а что мне делать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, придерживайся имама и тех кто, людей, кто собирается вокруг имама. Под имамом, как пришло в словах Ибн Хаджар, сказали, не всех-всех-всех ученых подразумевается в виду халифа. Тогда Хузаиф спросил его, а если не будет халифы и не будет джамаа, то есть не будет халифа и людей, которые собираются вокруг халифы? Тогда он сказал, сторонись всех этих течений. «Иатазиль тиль кальфирак». И чтобы ты держался зубами за корень дерева, это намного лучше для тебя, сказал. То есть из этого мы понимаем, что джамааты создавать нельзя. И тот, кто создает всякий джамаат в исламе, это запрещено. Однако есть такая вещь, то есть некоторые братья, слыша этот, об этом, говорят, ну как вот, а что нам теперь, каждому самому по себе жить, друг с другом не собираться, да, вон делать? Нет! Огромная разница между джама, то есть когда собирают какие-то партии, или же, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, «Ва тааауну аля аль-бирри ва тақва». То есть помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Когда мы собираемся для дава, когда мы собираемся для того, чтобы работать на пути Аллаха Субхану Таля, но самое главное, чтобы это не переходило к чему? К тому, что мы создаем джамааты и всякие партии. То есть, и приводят, часто люди тоже приводят такие хадисы, тот, кто умер и на шее у него не будет присяги амиру, тот умер всем смертью джаглии. И приводите все-все-все хадисы, что касается амира и джамаата. Нет, это и все эти хадисы, как сказано в Фатхуль-Бари, в шархе хадиса Хузейфе, один из ученых сказал, что эти все хадисы стоят под хадисом Хузейфе. То есть эти хадисы, что касается амира, присяги, создания джамаата и так далее, все это касается только тогда, когда есть халифа. Когда есть халифа. А если халифа нет, то эти хадисы не работают. Что значит не работают? Как я, например, вам скажу пример. Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот, кто не дает имущество, закят, его имущество в судный день превратится в змею, у которой будет два клыка. И эта змея начнет окружить этого человека и будет говорить, что я твое имущество, то есть будет мучить. Теперь мы скажем, все люди, которые умерли, не давая закят, будут подвергнуты этому наказанию? Нет же, правильно? Только те люди, у кого было имущество, то есть этот хадис касается кого? Тех людей, у кого было имущество и не давал закят. А те люди, у которых не было имущества, Этот хадис все их не касается, как мы сегодня поэтому основу взяли, что у нас знание есть фардуль кифая. Фардуль кифая, есть вещи, которые человек обязательно знать. Допустим, человеку, у которого есть закят, он должен обязательно знать все ахкамы. А тот человек, который нет имущества, он не должен знать ахкамы закят. Точно так же человек, у которого живет в то время, когда есть халифа, он должен обязательно жить по этим хадисам. А в те времена, когда нет халифа, он должен верить в эти хадисы и должен говорить, что если, то есть в сердце иметь убеждение, что если появится имам халифа, то я буду жить в соответствии с этим хадисом. А если этих имамов сейчас нет, халифа сейчас нету, тогда эти хадисы я по ним жить не могу. А чтобы создавать какие-то джамааты, создавать какие-то партии, это является все из признаков мушриков, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Валя такуну миналь мушрикин, и не будьте из многобожников, миналь лазина фарраку динахум вакану шия». Из тех, которые разделили свою религию на партии, «Куллю хизбин бималядайхим фарихун», и каждое, представители каждого из которого премного довольны собой. «Хаза валлаху ааля ваааля». В обои сахиха, то есть у Бухари и у Муслима, приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю маулюдин юляду аля фитра, фа абаваху юхавиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисани, кама тунтиджуль бахимату бахиматаль джамаа, халь тухиссуна фиха мин джадаа». То есть каждый человек рождается в своем естественном состоянии. Внизу идет сноска, то есть что такое фитра, естественное состояние? Фитра, присущая каждому человеку от рождения, вера в Аллаха, как в единого Бога, иными словами, ислам. Дальше пророк, саллаллаху алейхи, говорит, а потом уже родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. То же самое можно сказать о животных, то есть пророк, саллаллаху алейхи, сравнение делает. Рождающихся со всеми своими органами, разве увидишь среди них родившегося с отрезанным носом? Джадаа, то есть с отрезанным носом. Смотрите, первая польза. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, что каждый человек рождается на своей основе, а это вера. И как говорят уляма, фитра – это ислам. Фитра – это ислам. И поэтому уляма говорят, если любого младенца ты оставишь одного, допустим, и вокруг никого не будет, ни мусульман, ни иудеи, ни христиан, никого вообще не будет, этот человек вырастет единобожником, будет поклоняться одному Аллаху Субхану Тааля, основываясь на ту основу, которая есть у него в сердце, на основе которой его создал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Вторая вещь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, потом уже родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника, но не сказал и мусульманина. Не сказал же в этом хадисе, ой, усалимани, делают мусульманин. Значит, это дали на то, что человек рождается мусульманином. А как это происходит? Аллах Субхану Тааля создал в любом человеке, в любом ребенке, кто рождается, инстинкт брать пример. Инстинкт брать пример. И когда человек рождается в христианской семье, и он видит, что отец и мать всегда для него являются примером. И когда он видит, что его отец кланяется иконе, мать его поклоняется иконе, та фитра, которая есть у него, вот это вот воспитание, вот это вот общество, вот это то, что его окружает, заставляет, как бы покрывает оболочкой ту фитру, на которой он есть. Но эта фитра у него в сердце остается. Эта фитра у него в сердце остается. И человек рождается на этой фитре, и то общество, в котором живет, он уже беря пример с этого общества. И почему сказано именно о родителях? Потому что чаще всего или в основном ребенок растет среди родителей. Родители его делают иудеем, христианином или же огнепоклонником. Однако, если ты даже с этим же иудеем, христианином и огнепоклонником донесешь до него довод из Курана и Сунны, кто-то задаст вопрос, из Курана и Сунны? Да, именно из Курана и Сунны. Как многие братья говорят, как мы будем к кафирам обращаться, к Курану и Сунне, если они не верят? Эти ребята, субханаллах, которые говорят такие слова, эти братья заблудшие. Субханаллах, вы забыли, Аллах Субхану Тааля, когда не спасла пророку, саллаллаху алейхи, Мухаммаду, саллаллаху алейхи, Кур'ан, пророк, саллаллаху алейхи, разве к верующим обратился с этим Кур'аном? К кафирам обратился, к мушрикам? Или же пророк, саллаллаху алейхи, сказал, как говорят в наше время, не, Кур'ан, Сунну надо оставить, надо сейчас вот что-то из разума, какие-то доводы привести и так далее. Субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи, Кур'аном обратился к ним, а мы будем приводить что-то из разума. Это просто заблуждение. Ты не идешь по пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как это нам приказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, и как это нам сказал, как нам об этом сказал в Коране, «Куль хазихи сабили», скажи, это мой путь. «Куль хазихи сабили, ад'у иля Аллахи», я призываю к Аллаху, аля басира, на основе знаний. Ана ва мани табаани, я и те, кто за мной последовал. Значит, дава должно быть только за пророком, саллассалям. Значит, мы дава должны делать только так, как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ва субханаллах, ва мана миналь мушрикин, и свят Аллах, и я не из числа мушриков. Как об этом Аллах субхана тааля сказал в суре Юсуф. Поэтому мы должны призывать людей Кур'аном, должны призывать людей сунной пророка, саллассалям. Потому что Кур'ан — это слова Всевышнего Аллаха субхана тааля. А те, которые говорят в наше время заблудшие бедачки, нет, Кураном не надо призывать, мы их можем понять. Почему? Потому что они не верят, что Куран — это слова Всевышнего Аллаха субхана тааля. Ашариты, матуридиты, муатазили и так далее, они говорят, что Куран — это не слова Всевышнего Аллаха субхана тааля. Конечно, мы теперь их понимаем, почему у них нет разницы призывать Кураном или же призывать разумом. И знаем, что основа у них — это разум, поэтому они оставили Куран, оставили слова Всевышнего Аллаха субхана тааля и хотят употреблять в дава или использовать в дава свои слова простых смертных людей. Пусть Аллах субхана тааля нас и их поставит на прямой путь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел пример. То есть этому, как это случается, отклонение от этой фитры, сказал, то же самое можно сказать о животных, рождающиеся со всеми своими органами. Разве увидишь среди них родившихся с отрезанным носом? Мы знаем, что когда кто-то корову или теленка, или же барана дома держит, либо ухо ему отрезает, либо хвост, либо прижигает там какой-нибудь значок и так далее, чтобы отделять. То есть уродуют животное. Разве вы видели когда-нибудь, чтобы животное родилось с отрезанным ухом, или же с хвостом, или же без носа? Однако человек меняет. Точно так же этот ребенок, который живет в какой-то среде, его меняет то общество, в котором он находится. Что касается, дальше в книге говорится, 18 страница, что касается достоверного сборника имама Муслима, то в этом сборнике приводится другой хадис, передаваемый со слов Аяда ибн Химара аль-Муджаши, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поведал людям, что его всемогущий и великий Господь сказал, то есть хадис Кудси, «Ва анни халякту ибади», то есть хадис длинный, это часть из хадиса, «Ва анни халякту ибади хунафа куллахум», и поистине я создал всех моих рабов ханифами, внизу сноска, ханиф — человек, исповедующий чистое единобожие. وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ, и к ним, но стали являться к ним шайтаны и отвратили их от религии. А шайтаны, будь то из людей, или будь то из джиннов, или же из людей. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ, запретив им то, что я разрешил. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, повелев им поклониться наряду со мной тому, относительно чего я не приводил никаких доводов. Значит, человек был на единобожии, потом пришли шайтаны из джиннов и людей и сбили этого человека с этой основы. Таким образом, само естество человека свидетельствует о существовании всемогущего, знающего, мудрого, достойного поклонения Творца. Однако, как следует из цитированных выше ясных указаний, человек может внутренне отклоняться от того, что изначально присуще ему. Среди людей есть много таких, кто оспаривает очевидное и известное каждому от рождения. Что касается взглядов и устремлений людей, то они не отличаются упорядоченностью, потому что человек сегодня думает так, завтра думает по-другому. Сегодня ему нравится одно, завтра ему не нравится другое, что и приводит к серьезным расхождениям. Объяснение этому можно найти в словах Всевышнего Аллаха, субхана тааля, который говорит: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. То есть мы сотворили многих джиннов и людей для ада. لِجَهَنَّم, для ада, это называется لَامُ الْعَاقِبَ. То есть Аллах не создал джиннов и людей, не так понимается, что Аллах создал джиннов и людей для ада. Нет, это называется لَامُ الْعَاقِبَ, имеется в виду, что концом этих людей, то есть Аллах создал джиннов и людей, эти джинны и люди попадут из-за своих дел в ад. Это называется «Ли джаханнам ламу ля'акиба». То есть мы сотворили много джиннов и людей, которые попадут в ад. «Лягум кулюбу ля'ев кагуна бига», у них сердца, которые не разумеют. Этот аят является далилем тому, что разум находится в сердце. Разум находится в сердце, а не в мозгах. А мозг – это всего лишь вспомогательный аппарат. Мозг – это всего лишь вспомогательный аппарат, однако разум у человека находится в сердце. Лягум кулюбу ляев кагуна бига, у них сердца, которыми не разумеют они. Валягум аюну ляюб сируна бига, и у них глаза, которые не видят. Валягум адану ляес мауна бига, и у них уши, которые не слышат. Уляйка каль анаам, они подобны скотам. Бальгум адаль, и даже еще более заблудшие. Уляйка гум льгафилюн, и они не обращают внимания, то есть небрежны.